Глава 13. В 1900 году поголовье лошадей превышало на Манхэттене 100 тысяч, а поскольку и в те дни с жизненным пространством на острове тоже были проблемы, многих животных размещали в высотных зданиях, по крайней мере, тогда такими считали двух- и трехэтажные конюшни. Одну из таких конюшен можно найти и сейчас. Это знаменитая Хаммерстедская школа верховой езды в Верхнем Вестсайде. Здание школы, построенное еще в 1885 году, сохраняет свою первоначальную конструкцию. Сотни стоил расположены над ареной, используемой как для частных уроков верховой езды, так и для представлений. В Манхэттене 21-го столетия такие большие конюшни кажутся аномалией, пока не вспоминаешь, что всего в нескольких кварталах отсюда центральный парк с его дорожками для верховой езды общей протяженностью 6 миль. В школе постоянно содержат 90 лошадей. Одни принадлежат частным владельцам, других сдают на прокат. Именно одну из таких лошадей выводил сейчас из стойла по крутому помосту работавший здесь конюх, рыжеволосая девушка-подросток. Увидев крупное горделивое животное с темными пятнами по светлой шерсти, Черил Мерстон вновь испытала тот же восторг, что и каждую субботу. «Привет, Донни, мой мальчик!» — воскликнула она. Настоящее имя лошади было Дон Жуан де Миддлберг. «Дамский угодник», — часто говорила Черил, и в этой шутке, несомненно, была доля правды. Когда в седло садился мужчина, конь робел и недовольно ржал, словно жалуясь на судьбу, а вот с Черил он вел себя на редкость покладисто. «Увидимся через час», — сказала Черил рыжеволосой девушке, вскочила на Донни и, взяв гибкие поводья, ощутила под собой великолепные мускулы. Один легкий толчок, и они двинулись в путь. Выехав на 86-ю улицу, кони-всадница медленно направились к центральному парку. Копыта лошади звонко стучали по асфальту, привлекая всеобщее внимание. Прохожие заглядывались и на великолепное животное, и на всадницу, серьезную женщину с худым лицом, одетую в бриджи для верховой езды, красную куртку и черную бархатную шапочку, из-под которой выбивалась длинная светлая коса. Въехав в центральный парк, Мерстон обратила взор на юг и увидела в отдалении большое административное здание, где она 50 часов в неделю занималась практическим применением корпоративного права. По идее, в ее голове могли бы возникнуть тысячи мыслей, связанных с работой, особенно с теми так называемыми первоочередными проектами, о которых так часто говорил один из ее партнеров, но ничего подобного не произошло. Да и не могло произойти. Восседая на одном из самых прекрасных божьих созданий, вдыхая свежий запах земли, она была недосягаема ни для чего. Донни шел рысью по темной дорожке, окруженной ранними нарциссами и сиренью. Первый погожий день за эту весну. В течение получаса Черил медленно описывала круги вокруг бассейна, наслаждаясь единением с существом, отличным от нее, но таким же умным и сильным. Ненадолго пустив лошадь в галоп, она перешла на рысь, когда они приблизились к участку с крутыми поворотами, расположенному в более уединенной части парка, неподалеку от Гарлема. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Оба пребывали в полном умиротворении до тех пор, пока не произошло нечто ужасное. Черил так и не поняла, как это случилось. Она уже замедлила ход, чтобы свернуть в узкий проход между двумя кустами, когда прямо в морду Донни врезался голубь. Зажав, конь так резко остановился, что Мерстон чуть не вылетела из седла. Затем он попятился, и всадница едва не съехала назад. Схватившись за гриву и передний край седла, она все же сумела избежать падения с высоты 2,5 метров, да еще на каменистую почву. «Тпру, Донни!» — крикнула Мерстон, похлопав коня по шее. «Все в порядке, Донни, тпру!» Тем не менее, он все еще пятился. Может, столкновение с птицей повредило ему глаза? К беспокойству за лошадь у всадницы присоединился страх за собственную участь. Повсюду торчали острые камни. Если Донни так и будет пятиться, на неровной почве он потеряет равновесие и упадет, причем она может оказаться под ним. Обычно всадники получают серьезные травмы не от падения как такового, а от того, что оказываются под лошадью. «Донни!» — задыхаясь, воскликнула Мерстон. Но конь снова попятился, в панике приплясывая на месте и постепенно сдвигаясь в сторону камней. «Боже!» — простонала Мерстон. «Нет! Нет!» Она понимала, что он вот-вот упадет. Копыта лошади уже звякали по камням, мощные мышцы подрагивали. Пытаясь удержать равновесие, конь громко ржал. Сейчас она сломает себе ногу в нескольких местах, а может и грудную клетку. Мерстон уже почти чувствовала боль, и его боль тоже. «Ой, Донни!» И тут из-за кустов появился мужчина в тренировочном костюме. Широко раскрытыми глазами он посмотрел на лошадь и тут же, прыгнув вперед, схватил ее коня за уздечку. «Назад!» — крикнула Мерстон. «Он неуправляем! Он сейчас легнет его в голову! Отойдите!» «Погоди-ка! Что же происходит?» Худощавый мужчина смотрел сейчас не на нее, а прямо в карие глаза лошади, произнося какие-то слова, которых Черил не слышала. Как по волшебству, конь начал успокаиваться. Перестав пятиться, он теперь твердо опирался на все 4 копыта. Правда, Донни все еще нервничал и дрожал, как и сама Мерстон, но худшее, кажется, осталось позади. Пригнув к низу морду лошади, мужчина приблизил ее к своему лицу и произнес еще несколько слов. В конце концов он отступил, окинул лошадь одобрительным взглядом и поднял глаза на всадницу. «С вами все в порядке?» «Вроде бы да». Положив руку на грудь, Мерстон глубоко вздохнула. «Я просто... все произошло так быстро». «А что случилось?» Его испугала птица. Врезалась прямо ему в морду, между глаз. «Да нет, с ним все в порядке». Мужчина тщательно осмотрел морду лошади. «Можете, конечно, отвезти его к ветеринару, но я не вижу никаких повреждений». «Как же вы это сделали?» — удивилась Черил. «Вы что?» «Повелитель лошадей?» Засмеялся он и отвел глаза. Похоже, ему больше нравилось смотреть в глаза лошади. «Да нет, пожалуй. Просто я много езжу верхом. Наверное, я чем-то успокаиваю их». «Я думала, он сейчас упадет». Мужчина робко улыбнулся. «Хотелось бы мне сказать что-то такое, что успокоило бы вас». «Что хорошо для моей лошади, то хорошо и для меня». «Не знаю, как и благодарить вас». В этот момент появился еще один всадник, и бородатый мужчина отвел Донни в сторону, чтобы пропустить гнедую кобылу. Сейчас он внимательно рассматривал коня. «Как его зовут?» «Дон Жуан». «Вы берете его на прокат в Хаммерстеде? Или он принадлежит вам?» «В Хаммерстеде. Но я отношусь к нему как к своему». Я езжу на нем каждую неделю. Я тоже иногда беру там лошадей. Какое красивое животное! Успокоившись, Мерстон рассмотрела спасителя подробнее. Это был симпатичный мужчина лет 50 с небольшим, аккуратно подстриженная борода, густые брови, сходящиеся на переносице, на шее и на груди старые шрамы, левая рука покалечена. Впрочем, это ничуть не обескураживало ее. Все с лихвой искупала любовь незнакомца к лошадям. 38-летняя Черил Мерстон, уже 4 года находившаяся в разводе, чувствовала, что их явно тянет друг к другу. Тихо засмеявшись, мужчина отвел взгляд. «Я бы...» Он умолк и, заполняя паузу, похлопал Донни по мощной шее. «Так что же?» — приободрила его Мерстон. «Ну, поскольку вы собираетесь исчезнуть, и я, вероятно, никогда не увижу вас...» Преодолев робость, он заговорил более смело. «Я подумал о том, не будет ли дурным тоном пригласить вас выпить кофе?» «Нисколько?» — Мерстон понравилась его прямота. Чтобы прояснить ситуацию, она добавила: «У меня осталось 20 минут. Нужно еще вернуться, чтобы быть, так сказать, на коне. Вас это устроит?» «Конечно. Я встречу вас на конюшне». «Хорошо», — сказала Черил. «Кстати, я так и не спросила, вы ездите по-английски или по-западному?» «Вообще-то я езжу без седла. Когда-то я был профессионалом». «Да неужели? И где же?» «Хотите, верьте, хотите, нет», — лукаво сказал он. «Но я выступал на лошади в цирке».